Состязание скупцов. Жил-был в давние времена человек по имени Имран. Был он среднего роста, круглолицый, с густой бородой и славился среди односельчан своей скупостью. До того он был скуп, что имя его вошло в поговорку и узнал о нем весь народ той страны, люди ближние и дальние. Сапоги его весили 10 ратлей из-за множества латок и гвоздей и были тяжелее сапог самого Абу Касима ат-Тунбури. Из-за обилия заплат на его одежде нельзя было определить ее первоначальный цвет. Плащ его весь был в заплатах больших и малых, разноцветных, красных и зеленых, голубых и желтых. А челма его была как мышиная нора. Захотел Имран стать первым среди скупцов, и день ото дня становился все скупее. Но в одной деревне появился человек, что был еще скупее. Услышав об этом, помрачнел Имран и решил про себя: «Пепел мне на голову, если тот человек скупее меня. Клянусь Аллахом, пойду я и узнаю, что он собой представляет». Но решить или сказать легко, а сделать труднее. Стал он думать, как пойти в ту деревню и чем питаться в пути. Надумал идти пешком и босым, потому что сапоги совсем развалились и не могли защитить ноги от колючек, которых было много на пути. Но потом сообразил, что в кровь изотрет ноги, и, представьте себе, купил новые сапоги. Но не обул их, а спрятал в сумму и туда же положил 10 грубых лепешек и 10 луковиц. Перекинул Имран сумму через плечо и пошел к сопернику. Он прошел некоторое расстояние, почувствовал голод и стал думать, перекусить ли сейчас или обождать. Решил, что время для еды еще не настало, и опять пошел, хотя от голода ему живот свело. А ноги его уже кровоточили от колючек. Достал он свои сапоги из суммы, посмотрел на них и положил обратно. Потом, когда ослаб от голода, решил, теперь пора поесть. Сел, достал луковицу и лепешку, но потом положил их обратно и продолжал путь. Не будем тянуть наш рассказ. Так делал он несколько раз. Лепешку с луком он то доставал, то снова в свою сумму совал. Ни разу не надел сапог, слишком он их берег. Так, босой и голодный, приплелся он в деревню, где жил Авад, его соперник. Односельчане Авада показали Имрану дом его соперника. Ну и дом это был. Стены развалились, крыша провалилась, и стоял в таком виде дом с незапамятных времен. После Авадова деда никто его не ремонтировал. Вступил Имран в этот дом, вышел навстречу ему Авад, огромный великан с бородой по пояс. Эту бороду он никогда не подстригал и не расчесывал. Одежда Авада была ветхой и рваной. Он ее сроду не чинил. По сравнению с этим рубищем, одежда Имрана казалась совсем новой. Авад всегда ходил босой, и его ноги загрубели, стали как сапоги, не боялись ни дальних переходов, ни колючек. Сказал Имран Аваду: «О, брат мой, я путник, устал с дороги. Приюти меня всего на одну ночь, а Аллах не забудет вознаградить того, кто сделает добро». И пригласил Авад Имрана, когда на сумму его глянул. Решил Авад, что в той сумме такие явства есть, что за всю жизнь ему не приходилось есть. Провел Авад Имрана в дом, взял у него сумму и вытащил из нее все, что в ней было. 10 темных лепешек, да 3 луковицы, да новые сапоги. У Авада аж слюнки потекли, но гость не предложил ему отведать. Тогда сказал Авад, что приготовил поесть, и вышел. Стал он раздумывать, чем бы ему пришельца угостить, а все выходило слишком дорого. И проклял он злую судьбу, пославшую к нему гостя, и воскликнул с досадой: «Черт бы его побрал, этого грязнулю! Разве есть у меня время и деньги, чтобы принимать гостей?» Потом он обул новые сапоги Имрана и пошел покупать жир. Пришел Авад к лавочнику и спросил его: «Есть ли у тебя хороший жир?» «У меня очень хороший жир, такой, как оливковое масло», — ответил лавочник. А Авад не знал, что такое жир и что такое оливковое масло, потому что никогда в жизни не пробовал ни того, ни другого. Подумав, он спросил лавочника: «А что дешевле, жир или оливковое масло?» Ответил лавочник, «Оливковое масло дешевле». Тогда решил Ават купить оливкового масла и пошел к другому лавочнику, рассуждая про себя. «Раз этот лавочник сравнил жир с оливковым маслом, значит, оливковое масло лучше жира». Пришел он ко второму лавочнику и спросил его, «Есть ли у тебя хорошее оливковое масло?» Ответил бакалейщик, «У меня оливковое масло такое чистое и прозрачное, словно вода». Тут Авада вдруг осенило. Успокоился он и не стал покупать оливкового масла, а лишь поблагодарил бакалейщика. «Спасибо тебе, и да осчастливит тебя Аллах». А сам поспешил домой, наполнил бурдюк водой, воду вскипятил, лепешки да лук туда положил. Когда же все это сварилось, подал он такую похлебку гостю на ужин. Увидел эту похлебку Имран, понял, из чего она сварена, и сразу ему есть расхотелось. Остался он голодным, сделал вид, что его тошнит. А Ават чуть не с головой в горшок влез, всю похлебку съел. Пошел Имран за сумой, видит, а там пусто. Нет ни новых сапог, ни разу не надеванных, ни луковиц, ни лепешек. Ават все съел, а сапоги надел. Разгневался Имран и отправился домой, в свою деревню, кусая бороду от злости. Но чем дальше он удалялся, тем больше успокаивался. И в конце концов даже стал смеяться над тем, что случилось. Встретили его у дома односельчане и стали спрашивать, как он сходил к своему сопернику. И ответил он, смеясь, «Я очень хорошо сходил. Он мои припасы съел, сапоги мои надел. Глаз мой глядит, а сердце грустит. Больше мне сказать нечего. Аллах покарал меня за мою скупость. Отныне я не буду больше скупым».